«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. И я открываю сегодняшний выпуск программы «Гость» на радио ВК. Сегодняшним гостем на радио ВК у нас является помощник депутата Государственной Думы, секретарь Краевого комитета КПРФ Роман Тамоев. Приветствую, Роман. Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, сразу перейдем вообще-то к делу давайте. Насколько мне известно, вы совсем недавно побывали в Иркутской области, принимали участие вот в проведении выборов. Выборы очень напряженные, очень интересные, два тура, вся страна, наверное, за этим следила. Многие красноярцы там тоже бывали, по разную сторону, скажем так, баррикад. Вот давайте вот с этого начнем разговор. Что там происходило, как это все выглядело? Ну, во-первых, хочу поприветствовать всех наших слушателей и сказать, что действительно выборы были просто очень трудными для нас, очень энергозатратными. Я хочу поздравить всех иркутян с тем, что Сергей Георгиевич стал народным губернатором. Действительно, население в него поверило, граждане проголосовали. Очень сильно порадовала явка. Я думаю, что одна из причин – это, безусловно, хорошая явка, хотя она могла быть, в принципе-то, и больше. Мы действительно выезжали в Иркутскую область, мы принимали непосредственное участие в избирательном процессе, в агитационном процессе. И, допустим, наша команда, помимо того, что Краевой комитет КПРФ в два раза направлял большие автобусы с наблюдателями туда, да, мы непосредственно помогали. Да, и, в принципе, большинство субъектов федерации, региональных отделений партии и комсомола сильно помогали в этих выборах. Я хочу сказать, что помимо этого я непосредственно был еще и агитатором. Наша зона ответственности была это Тайшетский район. Туда ездили, агитировали непосредственно в Тайшете, в городе, в населенных пунктах, в деревнях. Большие встречи у нас проходили с руководителями всевозможных предприятий, учреждений и представителями бизнеса. И я считаю, что если бы у Сергея Георгиевича не было бы авторитета, он бы никогда, в принципе, губернатором бы и не стал, во второй тур бы и не прошел. Ну, Это понятно. Роман, можно я задам вам такой крамольный немножко вопрос? Давайте. Ну, вообще у нас считается, конечно, что... Вот, ну, если Кремль не разрешит, то ничего не состоится. Вот насколько правильная вот эта точка зрения? На самом деле эта точка зрения имеет место быть. Мы, конечно же, непосредственно в этих процессах не участвуем напрямую, да, мы не видим, мы только можем об этом с вами говорить, возможно это или нет. Но я думаю, что какие-то, может быть, вариации, они здесь употребимы в плане того, что вот рука Кремля, договоренности какие-то, может быть, они и есть. Но на самом деле в большинстве своем все равно ключевую роль играет избиратель. Угу. Я в свое время, после прошедших муниципальных выборов в Красноярском крае, которые состоялись 13 сентября, я лично думал, что в избирательную систему я уже больше никогда не поверю. Просто, честно, выиграть выборы в нашей стране практически невозможно. И когда в Доме журналистов был круглый стол, посвященный выборам прошедшим, я прям так и сказал. В России, честно, победить невозможно. Но сегодняшний, так сказать, пример победы кандидата от КПРФ в Иркутской области, немножечко поколебил вот эту вот мою позицию, и я теперь немножечко ее пересматриваю. В каком плане? В плане того, что действительно, все зависит от народа. Когда я ходил, агитировал и говорил, что надо поддержать, надо поверить, надо дать возможности, поскольку нам нужно объединиться и показать, что все-таки голос населения, голос что-то решает. И в итоге получилось так, что мы действительно народ убедили, мы действительно проделали огромную работу, и в этом, в принципе, можно подумать, что все-таки население решает. Самое обидное, что оно само в это не верит. Оно всегда говорит, что за нас все решено, там все попилили, порешали, там уже известные кандидатуры. На самом деле это большой-большой стереотип, и разбить его не составляет труда, если мы просто идем и голосуем. Я думаю, что здесь не только победа от того, что мы хорошо поработали на выборах, и только лишь коммунисты и там члены КПРФ голосовали за Сергея Георгиевича. Нет, здесь, в принципе, я думаю, что все оппозиционные партии как бы выступили единым фронтом и поддержали нас на этих выборах, и парламентские, и непарламентские. Поэтому я думаю, что вот в этом, сколько общественных организаций нас поддерживало, начиная от патриотических, заканчивая ветеранскими и так далее. Поэтому я думаю, только остается теперь пожелать удачи, поскольку действительно ему сейчас нужно консолидировать и объединить все политические силы, ведь задача губернатора это не только выражать какую-то одностороннюю позицию, да, там, своих сторонников, а именно консолидировать общество на благо развития Иркутской области. Я думаю, у него это получится, потому что у него достаточно сильная команда. Гость на радио ВК. Мы разговариваем с помощником депутата Государственной Думы, секретарем Краевого комитета КПРФ Романом Тамоевым. Вообще, на самом деле, немножко неожиданно, конечно, вот то, что вы сказали, что вот все силы такие, то, что мы называем оппозиционными, они все сплотились вокруг КПРФ, потому что, ну, длительная антикоммунистическая пропаганда, где-то по делу, где-то не по делу, извините, в течение очень долгого времени. И многие, собственно говоря, вот оппозиционные партии, они на этом и выстраивали свою политику, то есть они ведь критиковали коммунизм, коммунистов, и вдруг они объединяются. Вот это может быть немножко парадоксально, с одной стороны, я просто рассуждаю, но с другой стороны, может быть, действительно это единственный вариант, когда вы хотите вот, ну, выступать как оппозиция на самом деле, потому что оппозиция, она разрознена, партия власти, как правило, сплочена, и тут, в общем, выбор небольшой, либо объединяетесь, либо, соответственно, проигрываете. А вот вы упомянули наши муниципальные выборы. Вот давайте немножко теперь к ним перейдем. Насколько можно сравнить то, что происходило здесь на муниципальных выборах, вот с тем, что происходило в Иркутской, например, области? Ваши впечатления? Ну, конечно же, здесь сразу стоит отметить, что избирательный процесс был очень сложным. Что я заключаю при определении понятия сложность? Ну, прежде всего, безусловно, это все политические технологии избирательные, которые были и имеют место быть сегодня, они были использованы что здесь, что там. Конечно, у нас на муниципальных выборах, допустим, я баллотировался в Березовском районе, в районный совет депутатов, так же, как и мои коллеги. С чем столкнулись мы? Uh-huh. Скажу, с чем у нас и что в Иркутской области. Uh-huh. Ну, конечно же, несравнимо больше, казалось бы, да, выборы в районный совет. Но что такое? Но настолько была программа некоторых партий, даже не программа, а финансовые бюджеты настолько были огромны, мне иногда складывалось такое впечатление, что выборы в Госдуму идут. Допустим, наши политические оппоненты, не буду говорить какой политической силы, завешали практически весь район всем, чем только возможно было из своих там агитационных материалов. Мы тоже хорошо работали, мы тоже старались в рамках закона все делать и делали, но вот эти политические технологии, когда шел колоссальный подкуп, не буду говорить кем и когда это было использовано. Вы можете зайти в сеть интернет, все увидеть, посмотреть, все это доступно. Поражаешься, во-первых, продажности той части общества, которая, ну, не побоюсь этого слова, деградировала. Деградировала сознанием, деградировала образом жизни, деградировала вообще. Когда ты продаешь свой голос, сегодня ты продаешь голос, завтра ты продаешь мать родную, послезавтра ты продаешь родину. Поэтому мы, когда ходили, агитировали, допустим, представители КПРФ, наша комсомольская молодежь, которая шла кандидатами по округам, мы действительно посетили практически каждый дом. И когда люди тебя радушно встречают, когда действительно верят тебе, когда видят твою программу. Программу мы писали коллективно, нам помогали и депутаты Заксобрания, и депутаты Государственной Думы. И когда ты видишь, что для некоторой части общества то, что ты делал, не является важным, они приоритет отдают каким-то своим личностным, таким вот, удовлетворить какие-то личных потребностей в плане даже финансов. А какая форма подкупа? Я не говорю конкретно, кто да. там и кого, это этим пусть прокуратура занимается. Да. А формы какие вот существуют? Просто, подкупы? Допустим, маленький вам пример приведу. Едет машина, открывается окно, видит, идут два не совсем таких вот трезвых человека. Открывается окошко, говорит: здравствуйте, вы на выборы? Да, мы на выборы. Заработать хотите? Хотим. И все, и дальше схема, она очень проста. Вот есть тот. Но это же показать. Единицы все-таки. Не единицы, нет? Нет. Когда, допустим, проезжают молодчики на автомобилях, они заранее, наверное, за месяц прорабатывают те участки, где живут неблагополучные такие понятно. Вот элементы. Они заранее с ними проводят беседу. Они у каждого боевой единицы это имеется блокнот. Они записывают количество тех людей, которых они обработали, сколько они могут привести. Но там уже идет чисто технологический процесс, как на конвейер ставится поток, и все. Тем людям безразлично, за кого ставить, сколько. Вот есть деньги, есть 7-минутное удовлетворение личностных потребностей, и все. Они не думают масштабами ни своего села, ни района. И когда во власть по итогу выборов проходят люди, которые, в принципе, уже гремят с не очень хорошей стороны в районе, ты задаешь себе вопросом, а вообще зачем это надо? Ты приходишь к людям, говоришь, давайте вместе, поверьте молодую команду, мы готовы бороться, мы готовы даже где-то, может быть, нести какие-то, не знаю, какую-то нагрузку очень важную, социально ответственную, которую, в принципе, рядовой житель не хочет и не может нести. Мы готовы, давайте, мы готовы брать на себя ответственность. Не получается. И тогда ты думаешь, неужели действительно надо действовать их методами? Ну да. То есть подкуп, подвозы и прочее, прочее, прочее. Но все равно какая-то ведь часть населения за нас проголосовала. Мы смогли в муниципальный, там, в Бархатский сельсовет нашего депутата провести, в районный совет первого номера списка мы провели. И я думаю, что в данном случае, что один в поле воин, для нас будет актуально. Мы действительно будем работать, мы будем работать с обращениями граждан. Но вы присутствуете, граждан. Как говорится, в поле в политическом, безусловно, это да, главное. Мы достойны большего, я в этом уверен. Я думаю, что население еще поймет, и мы издаем нашу газету «Березская правда». Если я говорю просто в качестве примера, беру муниципальное образование, Березский район, поэтому на нем, в принципе, я и акцентируюсь. Поэтому мы не расстраиваемся, мы немножечко расстроились в самом начале, но потом мы поняли, что консолидировавшись, объединившись, мы все-таки добьемся большего. Для нас есть хорошие примеры в виде Новосибирской области, где наш мэр, где хорошее представительство в законодательном собрании, то есть в областном собрании. И также иркутский пример для нас является классическим. Когда мы приезжали в деревню Иркутской области, собирали народные сходы, общались с людьми, и я понимаю прекрасно, что все настолько устали от обещаний, от политики, что они не верят, люди не верят вообще ничему. Власть за эти 20 лет... Ничему и никому, к сожалению. Абсолютно верно. Да. Задача вот власти, я не буду говорить про всех, я не буду говорить там за президента, за правительство и так далее, хотя правительство, на мое личное мнение, правительство в России давно пора менять, тем более по ключевым постам, которые там люди занимают. Я считаю, что давно мы должны переходить на новые социально-экономические рельсы, и у власти должны быть государственники. Если говорить по роли президента, ну, вы поймите, страна огромная, регионов огромное количество. Огромное количество представляющих там разные интересы сидят чиновников. Поэтому, чтобы справиться с этой огромной армией, у которой преследуют свои личные интересы, а не народные, здесь нужно время, с одной стороны. И с другой стороны, президент должен прислушиваться к лидерам парламентских партий, в том числе и к нашему Геннадию Андреевичу Зюганову. Я вижу, что процесс все равно какой-то дойдет. Если мы, допустим, поддерживаем то, что происходит во внешней политике, то во внутренней политике действительно остается масса нерешенных вопросов, и задача КПРФ в том числе заключается в том, чтобы работать с населением, доказывать, показывать и объяснять людям, мы должны жить по-другому. Но здесь уже, как говорится, не все от нас зависит, вот мы работаем в этом направлении. Гость на радио ВК. Продолжаем разговор с помощником депутата Государственной Думы, секретарем Краевого комитета КПРФ Романом Тамоевым. Роман, я вам должен сказать, вы такой молодой человек, а я был комсомольцем в свое время и, в общем, работал в молодежной редакции Краевого телевидения и общался с секретарями разных уровней, районных, и краевых, и городских. Вот. И вот вы мне сейчас, честно скажу вам, в хорошем смысле, безусловно, напоминаете вот прям старые такие дежавю. Это на самом деле приятно, я вам честно хочу сказать, потому что в последнее время действительно принято стало как-то считать, что в политика это дело таких толстых дядек в костюмах с пиджаками и с мутными немножко глазами. Вот. Давайте вот сейчас поговорим о молодежи в политике. Как туда вообще люди попадают? То есть вот с чего надо начинать, например? Лично я политическими процессами особо никогда не увлекался и не следил за тем, что происходит. Будучи студентом Сибирского федерального университета, я тоже журфак окончил. И получается так, что где-то год, наверное, 2006-2007 был, я в районе достаточно активную гражданскую позицию занимал, и ведущим был всевозможных концертов, мероприятий, по спорту везде участвовал, ездил, двигался. И как-то в один прекрасный момент тогда ко мне подошли, предложили там вступить в партию, заняться каким-то политическим процессом. Я стал анализировать, взял три устава трех политических партий, сел в машину, ребята рядом сидели. Я говорю, ребят, вот видите, сейчас я прочитаю, хотя бы так ознакомлюсь с программными тезисами и посмотрим по итогу. Через неделю я уже написал заявление о вступлении в КПРФ. У меня отец коммунист, достаточно такой идейный, убежденный, на таких современных взглядов. И я считаю, что за то время, что я занимаюсь политикой, я думаю, что мы вместе с ребятами достигли многого. Мы с нуля практически подняли комсомольскую организацию. Я вообще считаю, что достоинство КПРФ – один из плюсов. Жалко, что об этом мало говорят, но я думаю, что это прям, я считаю, это гордость, и мы этим гордимся. То, что именно КПРФ воссоздала комсомольскую организацию. Безусловно, другое время сейчас. Безусловно, поменялась обстановка, поменялось вообще очень много чего. Поэтому мы то, что создали... Возможности другие, конечно, абсолютно, у комсомола. Конечно. Комсомол работал с молодежью, под комсомолом было много всевозможных организаций. Там открывали досуговые центры и обучение, фестивали проводились. Все были было. На это у деньги? У комсомола было все, абсолютно верно. Сейчас у нас, я не скажу, что у нас ничего нет, но у нас есть то, что позволяет нам работать. У нас есть хорошее помещение, у нас есть какая-никакая инфраструктура, у нас есть какие-то определенные, маленькие, конечно, незначительные, но финансово-организационные возможности. Поэтому мы стараемся объединять ту часть молодежи, которая думает. Мы как говорим, у меня такой тезис. Вот я первый секретарь краевого комитета комсомола, я плыву на лодке с своими товарищами, которые тоже со мной давно и начинали эту деятельность. Мы закидываем удочку в озеро. Рыбы много, разные, разноцветные. И всегда мы достаем золотых рыбок. А другие все разноцветные остаются там. И я вот говорю, что наша молодежь — это думающая молодежь. Нам не надо в комсомол вступать ради количества. Нам не нужно быть там 10, 30, 40 тысяч. Конечно, хотелось бы, чтобы столько ребят было в организации, но мы стараемся делать так, чтобы реализовывать программные цели КПРФ. Как говорил вождь, лучше меньше да лучше, да? Абсолютно. Дело вот в данном случае определение, что дело не в количестве, а в качестве, оно является прям определяющим. Хотя вот, допустим, если говорить о краевом комитете комсомола, наша организация одна, не побоюсь этого слова, из лучших в России. Мы много людей? 23 настолько внутри края региональных отделений. Количество ребят с каждым годом увеличивается. Кто-то уходит по возрасту уже из организации, таких очень много уже стало, поскольку многие начинали со мной. Но если говорить по численности, в районе 700-800 человек по краю у нас имеют комсомольские билеты. Я не говорю только про сторонников. В рамках края, конечно, это не огромное число, это невозможно сравнить с советским этапом, но вы поймите, это люди, которыми мы очень сильно дорожим. Ну, тогда, по большому счету, где-то и загоняли в комсомол. Ну, потому что вот если ты не комсомолец, у тебя нет возможности поступить там в высшее учебное заведение или еще какие-то вещи. В армии я когда служил, ну, как это... Ну, там, ребята, допустим, с какого-нибудь далекого аула привезли служить, да. И они не комсомольцы. Да, они даже многие по-русски-то плохо говорили. Да, и вот им и заставили там что-то выучить, естественно, вступали в комсомол. Это совсем другая немножко. Они не поняли, наверное, до сих пор, куда они вступали-то, по большому счету. Это несознательно, я согласен с вами. И самое обидное, знаете что? Самое обидное то, что когда ты занимаешься практическими делами, когда ты видишь, что действительно от твоих дел можно что-либо сдвинуть, решить, помочь, когда ты видишь вот это людское равнодушие, огромное количество выходящих вот в СМИ стереотипов, я в Советском Союзе, и прочим, ты иногда думаешь, люди, боже мой, да вы очнитесь, вот просто протрясите головой и вот выбросите все левое, как говорится, все эти эмоции. Я вас прерву, Роман, вот об этом мы обязательно поговорим во второй половине нашей программы. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. На радио ВК. Продолжаем разговор с нашим сегодняшним гостем, помощником депутата Государственной Думы, секретарем Краевого комитета КПРФ Романом Томоевым. У микрофона сейчас с вами говорит Олег Тихомиров, если кто-то забыл. Все-таки, Роман, хотел у вас спросить, а почему вот вы сказали, что вы выбирали из нескольких политических партий, посмотрели программы внимательно, но почему вы, молодой человек, выбрали именно коммунистическую партию? Ну, как мы уже говорили в начале, там есть какое-то определенное отношение вот к тому, что там, ну, какие-то негативные моменты были в истории страны, связанных с деятельностью коммунистической партии. И потом она выглядит, может быть, я не знаю, немножко архаично. Маркс, Энгельс, 19 век, Владимир Ильич Ленин, это начало 20 века. Какое отношение имеет к нашей современной жизни, постиндустриальному обществу, информационному пространству и прочее? Вот. Идея, способная сплотить коллективы, массы, миллионы людей, она по сути своей, это она вечна. Поэтому и она на сегодняшний день весьма актуальна. Поэтому если мы говорим об архаичности, может быть, какой-то внешней картинки, может быть, я даже этого отрицать не буду, нам есть к чему стремиться, нам есть над чем работать. Но, безусловно, наша задача, задача молодых, показать, что идея коммунизма, идея социализма 21 века, идея русского социализма, она весьма актуальна в сегодняшнем дне. Мы понимаем, что время стремительно бежит вперед. Мы понимаем, что нужно приспосабливаться к изменяющимся условиям. Если вы прочитаете программу КПРФ, вы поймете, и вы, я думаю, очень сильно удивитесь ее каким-то основным положением в плане даже поддержки мелкого и среднего бизнеса, вообще в принципе организации социальной вот в обществе и экономическим каким-то моментом. Я вообще считаю, что я попал в КПРФ только лишь из-за того, что не только лишь из-за того, что эта партия там, допустим, самая такая у нас опытная, самая, можно сказать, такая старшая, древняя. Она же у нас здесь действительно более чем 100 лет. Но в организационном плане она самая лучшая, согласен. Это прежде всего огромный пласт побед, успехов, людского счастья, свершений, это гордость. Прежде всего у меня КПРФ, вообще Компартия, вообще Советский Союз ассоциируется прежде всего с движением вперед, колоссальным развитием страны. Я не буду говорить о том, о чем сейчас трубят либеральные всевозможные блогеры, журналисты и так далее и тому подобное. Я всегда допускал иную точку зрения для себя лично. Я не приветствую, допустим, наличие только лишь какой-то одной точки зрения, которая должна быть главенствующей. Без другой точки зрения, без иного взгляда будет очень скучно в этой жизни жить. Другое дело, когда мы должны действительно честно и объективно оценивать исторические какие-то моменты в жизни нашей страны. Если мы говорим А, надо обязательно говорить Б, поскольку одно без другого, ну, никак не могло существовать. Когда нам часто говорят за репрессии, когда нам часто говорят за раскулачивание, когда нам часто припоминают всевозможные расстрелы и так далее, мы давайте будем честны перед собой. Если говорить о расстрелах тех же самых, если мы будем по архивным документам будем знакомиться ближе, то мы поймем, что действительно много было уголовников, действительно много было честно и справедливо осужденных людей, но в то же время мы должны ценить любую человеческую жизнь, и мы это понимаем, потому что право на жизнь, право на свободу, оно дается нам от природы, мы имеем на это право. С другой стороны, давайте мы посмотрим, что действительно страна строилась, страна колоссальными темпами вперед, она развивалась, она полетела первой в космос, она победила в Великой Отечественной войне, безусловно, объединившись, только объединившись. И сейчас я понимаю, что антисоветизм и тот уровень русофобии, который есть в обществе, нам надо сплочаться, нам надо ставить такие ориентиры, которые людей даже с разными политическими взглядами, вот эти ориентиры могли бы объединить. Да, мы можем здесь говорить, что такой-то начальник плохой, ему надо поменять методы работы или там его надо уволить. Давайте стремиться к этому. И задача политических партий – бороться программами, допустим, не кошельками, не олигархами, а именно программами, чтобы народ выбирал. Но народ настолько расстроился и разуверился в системе выборов, что ему уже все равно, синий, красный, ты зеленый там, или оранжевый. Они все считают тебя представителем какой-то одной какой-то такой вот безликой группы, которая только обещает. Поэтому наша задача, моя в частности, я много раз перед собой ставил вопрос, зачем я этим занимаюсь? Пошел бы в бизнес, там, занимался бы своей семьей, как говорится, инвестировал бы в себя. Но я настолько уже, для меня как наркотик, политические процессы, молодежные в том числе, для меня это как наркотик. Я когда я делаю хорошо, добро одному человеку, двум, целой группе людей, я понимаю, что я все это делаю не зря. Примеры из практической работы. Не вопрос. Мы создали спортивный клуб маршалами Георгия Жукова. Два отделения у нас есть. Единоборство и игровые виды спорта. При поддержке многих структур мы проводим соревнования, десятки соревнований в год, не только по заявленным, там, по футболу, по греко-римской борьбе, по баскетболу, по тяжелой атлетике. Мы предоставляем возможность ребятам бесплатно заниматься спортом. У нас команда краевая по футболу становилась призером первенства края по футболу, городских соревнований. Чего только стоит наше отделение греко-римской борьбы, где занимаются сотни ребят. Все это бесплатно, все это на энтузиазме тренеров. Вот этот энтузиазм тренера и есть патриотизм. Когда он не ставит перед собой задачу заработать, а воспитать гражданина. И когда ты в общественной деятельности начинаешь сталкиваться с людьми, кто палец о палец не ударил, ничего для этого, для нашей родины, для Красноярска, для края, ничего не сделал и обвиняет тебя, что вот вы такие сяки, там моего деда, там моего бабушку. Да при чем здесь это история? Давайте к ней относиться уважительно, не рушить памятники, уважать действительно то, что было дорого нашим отцам и дедам. Давайте говорить о дне сегодняшнем и что каждый из нас сегодня способен сделать и сделал. Вот это, в принципе, главное. Гость на радио ВК. Мы разговариваем с помощником депутата Государственной Думы, секретарем Краевого комитета КПРФ Романом Томоевым. Я понимаю, Роман, что оппозиция, она для того и существует, чтобы критиковать власть, как-то высказывать вот какое-то отношение со стороны. Ну и в основном больше критиковать, конечно, потому что, ну, похвалить всегда найдется кому. Вот. А оппозиция, она должна относиться вот так критично, что ли. Поэтому я бы хотел вашу оценку вот услышать сегодня деятельности власти, ну, вот нашей региональной, красноярской, поскольку было много всевозможных перипетий, как вы знаете, за последнее время, и это все выглядело, скажем так, ну, не всегда прилично даже. Ну, вот с вашей точки зрения, что происходит, что это за люди, на что они способны? Я считаю, что сегодня в России мы говорим очень много о демократии, но я считаю, что демократические институты, такие как право избирать и быть избранным, они нарушаются у нас по стране повсеместно. Мне очень обидно, что наши граждане не понимают, что понятие земляка, своего человека, знающего проблемы, знающего какие-то вещи, которые не может знать пришлый человек, они очень важны. И мне очень жалко, что избиратель в этом плане пассивен. Если говорить о том, мое личное отношение к краевому правительству, действию губернатора и так далее. А вот вы посмотрите, когда тоже наш губернатор Толоконский баллотировался, да, у нас была политическая борьба, у нас представлял интересы земляков наш депутат Сергиенко. Я могу так вам сказать. А вы посмотрите, что исполнено из обещаний. Сколько уже времени прошло, когда у нас вот выборы прошли, уже более года, да, наверное, прошло, да, конечно, даже, да, больше, да, даже. Да. И получается, что давайте посмотрим, что сделано. Прямые выборы убрали. Это же просто, я считаю, что когда ты убираешь возможность у человека избираться и быть избранным, это все это есть, ну, просто... Ну, это не, скажу это... так, не инициатива Толоконского, да, непосредственно. Так он говорил, что он оставит, но, видите, ну, партия у власти... У него есть возможность, тоже ограниченная. Абсолютно верно. Поэтому я за честность, во-первых, честно. У нас, во-первых, дефицит бюджета краевого. Я не буду говорить в цифрах, поскольку могу ошибаться в ту или иную сторону, но тем не менее. О каких-то важных, огромных, значимых проектах мы можем говорить, когда у нас, допустим, я бы лучше уделил внимание строительству дорог, я бы уделил внимание, действительно, у нас огромная очередь в детские сады. Вы посмотрите на наши окраины города, когда нет освещения, когда ямы, колдобины, когда бедные пенсионеры, вообще инфляция сжирает любые надбавки, которые им дают. Давайте вначале мы сделаем социальную базу настолько удобной, настолько адекватной, а потом будем говорить о великих стройках, о каких-то универсиадах и прочее. Да я не против универсиады, но она должна проходить, и деньги в нее инвестироваться должны тогда, когда у нас социалка абсолютно нормальная, когда у нас не унижают пенсионеров в банках или в медучреждениях, когда врач должна думать о том, как она может грамотно излечить человека, а не о том, что она завтра может от голода умереть, потому что у нее зарплата просто никакая. Поэтому я думаю, что власть должна быть народной, и во власти должны быть свои люди. Это мое личное мнение. Я еще раз говорю, что есть к чему стремиться. Мы не просто критикуем ради того, чтобы критиковать. Никоим образом вы, пожалуйста, так о нас не думайте. Мы критикуем, обязательно предлагаем. Другой момент, что верит нам народ или нет, способен ли он идти вместе с нами дальше или нет. Когда есть важный социальный вопрос, я иногда со своими товарищами думаю, а ведь мы можем поднять народ, мы можем его прям призвать нас поддержать. Другое дело, что это у нас должна быть вертикаль, эта идея должна везде поддерживаться. У нас, поверьте, есть молодежь, которая способна действовать. Мы пока всегда будем действовать в рамках уставных каких-то норм, в рамках законодательства. Когда народ сидит в сети и пишет, вот цены на бензин растут, вот тут такой-то чиновник такой-то, вон там лес валят. У нас в Березовском районе наш молодой коммунист Захар Минчик, который избрался в Маганский сельсовет, уже сколько в СИЗО сидит? Полгода, наверное. Так, мы кого только не подключали на помощь ему. Он приехал на Деляну, там рубили лес по беспределу. Он настоящий патриот своей земли. И что? Где народ, которого поддерживает? Мы провели митинг, на него 30 человек пришло. И когда мы людям об этом говорим, вы можете кухонными митингами заниматься, я не знаю, долгое время. Но когда есть вопрос, который всех нас объединяет, вы не считаете нас за каких-то там бунтарей. Каждый из нас в душе должен быть бунтарь против несправедливости. Мы также хотим жить в любимой нами стране, в России. Мы хотим, чтобы наши дети ходили в детские сады, учились бесплатно, качественное здравоохранение было, чтобы чиновник мог спокойно с собачкой по центру улицы пройти. Вы представляете, что у нас мэр может где-то с собачкой пройти? Раньше ходил. Когда-то. В начале 90-х. Я помню. Начало 90-х, даже не середина 90-х, да, тем более не нулевые. Поэтому у нас настолько колоссальная пропасть между народом, избирателями, жителями и властью, что иногда просто в шок приходишь. Однажды был свидетелем очень интересного разговора в столовой заксобрания. Два молодых парня сидели в костюмчиках одетые, я просто рядом сидел. Я слышал, о чем они говорят. Я весь текст не буду пересказывать, но суть все сводилась к тому, что я знаю того-того, тот может решить то-то, то-то, мы давай сделаем так-то, так-то, он может похлопотать за то-то, за то-то. О каком представлении интересов народа может идти речь, когда в том же горсовете сидят финансовые лоббисты и так далее, там, строительные и прочее. Когда человек избирает куда-то кого-то именно от неверия, именно от неявки на выборы, вот эти все наши и беды. Поэтому я думаю, что мы расстраиваться не должны, мы должны только действовать сообща, вместе, и мы будем все делать для того, чтобы в следующие выборные кампании и так далее, впереди ведь у нас выборы в Госдуму, да, вот собрание. Я как раз об этом и хотел попросить дать ваш, может быть, какой-то прогноз. Понятно, что народ так быстро не изменится, там год всего лишь, собственно, да, остался до этих следующих важных выборов в Государственную Думу, в Законодательное собрание Красноярского края. Но извлечь какие-то выводы из того, что происходило вот сейчас, наверное, стоит, и уже можно о чем-то говорить, что может, на ваш взгляд, произойти. Мы прекрасно понимаем, что появляться перед выборами с агитацией и с программой – это не есть честно перед избирателем. Надо работать в течение всего установленного законом срока, допустим, для депутатов Заксобрания, для депутатов Государственной Думы, но только практическими делами. Я сам прекрасно понял, что невозможно избраться куда-либо, если ты не имеешь огромного, допустим, бюджета денег, да, тогда, в принципе, тебе все дозволено, ты можешь избраться, это не вопрос. Но если ты ограничен в чем-то, то ты должен только практическими делами показывать свою депутатскую состоятельность. Впереди, да, выборы в Госдуму, в Заксобрание. Наша партия к выборам не просто готовится, у нас уже весь процесс запущен уже давно, мы достаточно активно работаем в территориях. Просто здесь я хочу сказать, что битва будет не на жизнь, а на смерть вот в этот раз. Но это ощущается уже. Вы сами должны прекрасно понимать, что появились новые игроки, да, у нас на политическом поле. А старые уходить не хотят. А старые уходить не хотят. Дело в том, что у старых растет молодое поколение, которое тоже хочет двигаться вперед, тоже реализовывать. Да. Вот, допустим, на примере нашей партии могу сказать, что у нас в целом по стране те ребята, кто так называемые выходцы из комсомола, это мои коллеги, кто-то уже возглавляет региональное отделение партии, кто-то является депутатами выборных местных законодательных органов. И самое, что интересно, знаете, вот в чем разница между депутатом старшего поколения, молодым, и молодым коммунистом? В том, что молодой коммунист, представитель компартии комсомола, он сутками работает. То есть он постоянно в движении. Проекты, адресная помощь людям, допустим, общественный проект по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который наши ребята в Екатеринбурге запустили. Сейчас подобное запускается у нас в Республике Бурятия. Подобное мы запускаем у нас сейчас в Красноярском крае. То есть это говорит о том, что когда ты даешь возможность молодым реализовываться, если там хорошая команда и грамотные специалисты, это возможно все сделать. По поводу выборов. Действительно, в Государственную Думу, я думаю, что представитель от нашей партии будет. Мы надеемся, что избиратель нас поддержит, поскольку именно когда происходят интересные процессы, допустим, закрываются какие-то предприятия, нарушаются права граждан, там еще что-то, наш депутат, депутат КПРФ, должен быть непосредственно с населением. Я всегда говорил, мы должны забастовка, мы должны спать с людьми в палатках. Если мы говорим о поддержке и нарушении гражданских прав, мы должны быть с людьми. Нас должны показывать. Вот я сейчас сижу у вас, да, мы с вами общаемся. Я действительно благодарен вам за предоставленное слово, за возможность выступить. Я всегда говорю, мы должны быть людьми публичными. Конечно. Как конечно. Мы можем донести до людей нашу программу, если мы только в своих печатных СМИ выступаем? Да. Не надо стесняться ни микрофонов, ни камер. Даже можно иногда не то ляпнуть. И социальных сетей. Да, и социальных сетей. Абсолютно верно. Да, иногда даже можно потом, но надо же быть открытым, надо говорить честно, как оно есть. Только так мы сможем изменить о нас представление. Только так меньше люди будут ковыряться в исторических каких-то там нюансах, моментах. Надо вот сегодняшними практическими делами. А нас уже так говорят. Я этим горжусь. Когда говорят, а вот Тамоев, так он коммунист молодой. Так посмотрите, так он же адекватнейший человек. У него такая команда. Ребята сделали то-то, то-то, то-то, то-то. И вот этим то-то, то-то мы и гордимся. И поэтому я вообще любую молодежь хочу призвать к тому, чтобы она была всегда активной. У тысяч ребят проблемы. Очень много кто не трудоустроен, очень многим негде жить, у кого-то там, не знаю, семейные проблемы. Но это не повод, надо брать себя в руки и стараться в этой жизни пробиваться. Если государство для тебя не создает каких-то институтов, если государство в тебе не заинтересовано, то это проблема этого деградирующего государства. Мы должны объединяться. Когда Медведеву, председателю правительства, говорят, Например, да, когда ему говорят, что студентка, помню, одного из вузов сказала, что скажите, пожалуйста, вот я окончил то-то-то, там, красный дипломированный специалист, но в России у меня нет определенных, там, меня нигде не ждут, я хочу уехать за рубеж. На что он отвечает: езжайте, вас никто не держит. Вы представляете, вот в этой фразе уже все отношение этого человека, вот эта система, она думает так. А я бы на его месте сказал бы абсолютно по-другому, я записал бы ее номер, я вижу, что меня снимают сотни камер, там десятки камер. Я бы сказал, что родная ты моя, мы все делаем для того, чтобы такая, как ты, красавица, умница, никуда не уезжала, ты нам здесь нужна. Или вы хотите, чтобы как в Европе у нас получилось, когда мигранты лезут, так сказать, со всех щелей, когда разбомбили их родные села, там, деревни, города и так далее, и они сейчас, и люди действительно бегут от этого произвола. Вы хотите, чтобы это было здесь так же? Я думаю, что мы этого не должны допустить. Мы, партия, и вообще мы народ сам по себе очень дружелюбный, многонациональный. Мы Россия с великой историей, и нам надо сделать так, чтобы наводить порядок непосредственно, начиная с Красноярского края. Надо разгонять к чертовой матери коррупционные все эти схемы. Огромное количество несправедливости творится. Рядовой гражданин не знает, что есть за кулуарами. Нам всегда говорят: а как вот, не доказано же, как вы так можете говорить? А вот чтобы это было доказано, у народа должна быть активная тогда гражданская позиция. Надо не бояться, а рисковать. Рисковать своим автомобилем, рисковать своим социальным положением. Надо доказывать людям, что есть ориентиры. Потихонечку, знаете, как плюс к минусу, мы притягиваемся к друг другу. Я думаю, что наша главная задача – это консолидация всех важных таких общественно-патриотических сил с очень такой, знаете, здравой головой, потому что больных тоже много. Они говорят, что мы такие общественные деятели, но иногда их послушаешь и думаешь, вообще, как тебя вообще допускают на экран, как тебя допускают в радиоэфир. Давайте возьмем СМИ. О чем трубят СМИ? Убийства, происшествия, ни одного хорошего военно-патриотического фильма для молодежи, эти мультики деградирующие, просто эти идиотские, когда там просто... Я лично воспитан на советских мультфильмах. И я считаю, что советский мультфильм несет в себе такое нравственное, правильное, теплое, доброе начало. Невозможно стать там идиотом или там, не знаю, каким-то больным человеком. Это, я считаю, что я на этом рос, на этих сказках, книжках. Я считаю, все у нас получалось. Отличная система образования была. Начали это все Запад клонировать, копировать. Я ничего не могу понять. Съездили в Иркутскую область, на восток края, посмотрели русскую деревню. Да застрелиться хочется, реально. Плакать хочется. Приезжаю к бабушке. Она у меня в Абанском районе живет, в деревне Пушкино. Раньше была улица, даже середина 90-х. Коров выгоняли пастись. Дымок шел из изб, понимаете, деревня как-то дожила, где-то колхоз жил, техника была, сейчас нет ничего, чертовой матери все вырубили кругом, домов нет, и мы говорим, инновация, нанотехнология, и Медведев себя селфирует на новый там гаджет, ну знаете, ну это же Газпром, национальное достояние, покупаем Халка там, который играет в Зените за миллионы, десятки евро. Это же, говорю, это идиотизм, это просто кривое зеркало. Я иногда не понимаю, в какой стране я живу. Как это может происходить, когда людям не выплачивают зарплату, она у них мизерная, допустим, да, и учителям говорят, проголосуйте так, как надо, а то уволим. Как уволят? Мозг включи, товарищ учитель, как тебя могут уволить? За что? За то, что ты гражданско мыслишь? За то, что у тебя есть свой выбор? Вот я думаю, я сам работал учителем 6 лет в Весовольской школе. Как меня можно уволить? За то, что я сделаю свой выбор так, как я этого хочу сделать. Я гражданин или подопытный? А подвозы на выборах муниципальных? Ты их же автобусами везли. У меня мои коллеги, секретарь по оргработе Борис Телеш, все сфотографировал, видео есть. Представляете, забили автобусы, написано «дети». Они один раз на концерт не ездят, потому что у них денег на бензин нет. А как подвезти, деньги есть. Вы уж извиняйте, что я так вот раскочегарился. Нет, это хорошо. Хочу понять именно, чтобы люди вот поняли вот это все. Ну... Мы для того здесь и собираемся, чтобы вы могли высказаться. Верно. Да. Ну, время нашей программы подходит к концу. Я должен вот что сказать. Можно разделять ваши взгляды, да, или безусловно. Не разделять. Да. У каждого есть своя точка зрения. Но мне лично очень нравится, что молодые люди, такие как вы, очень энергичные, и они ориентированы на борьбу за справедливость, на восстановление социальной справедливости, на защиту каких-то людей, которые требуются в защите. Да, это здорово. Я очень рад, что мы с вами познакомились в этом эфире. Я тоже очень рад. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был помощник депутата Государственной Думы, секретарь Краевого комитета КПРФ Роман Тамоев. И я от всей души Роману желаю успеха в его деятельности. Спасибо вам большое. Всего доброго. Гость на радио ВК.